Это не кризис. У нас нет никакого кризиса. У нас есть паника и ажиотаж. Были паника и ажиотаж. Ажиотаж, которые привели к скупке валюты, массовой скупке валюты в обменниках и прочих, и в результате резкого скачка цен. И мы были вынуждены, я дал такое распоряжение, контролировать ценообразование. Если бы не контролировал, были еще хуже. Но контролировать же нельзя. Нам же эти, кто говорит реструктуризацию экономики и реформы, что нельзя вмешиваться в экономике. Рыночная экономика сама все отрегулирует, и цены в том числе. Отрегулировала? Не отрегулировала. Нам подкидывают, как идеология, такие и экономики. Разные экономики есть. Но нам подкидывают худший вариант. И он никогда себя не оправдывал в сложные моменты и времена. Поэтому мы создали панику, подняли цены. И говорят, кризис. Какой же кризис?